Друзья, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Продолжаю читать книгу Деяний. Будем читать сегодня из 3 главы, с 1 по 11 стих. Книга Деяний, 3 глава, с 1 по 11 стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которую носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревши с него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Так мы видим, книга Деяний описывает нам еще один сюжет Петра и Иоанна, хромого и много людей. Мы видим, что эти действия происходят в храме. Мы видим, что Петр и Иоанн не покидают храм. Они постоянно туда ходят, они постоянно туда идут, да, и мы видим в час молитвы 9. Это третий час дня, было 3 молитвы за день в храме осуществлялась: утренняя, дневная и вечерняя. И вот эта вот дневная молитва, они идут в это время храм. Идут, наверное, так же, как и все люди, молиться, славить Бога. И мы видим, что описывается: был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящего в храм. Мы видим, описывается немощь человека. И написано: от чрева матери был хромой. Его приносили, он ходить сам не мог. И сажали, чтобы он просил милостыни, чтобы он как-то существовал. Здесь еще один момент. Показывается храм. Величественное здание. Красивое, дорогое. Описываются красные ворота. Это красное обозначается, что очень красивые были. Комментаторы описывают это как ворота между языческим двором и женским. Они были очень красивые. И вот это вот могущество и красота никак не могла помочь хромому. К сожалению, сегодня также мы можем видеть, что ничто не может помочь человеку, как только Бог. Ни красота храма, церкви, здания, ни богатство здания не могут помочь. Фома Есть такое рассказывают, что однажды Фома Аквинский пришел к папе Римскому, когда тот подсчитывал большую сумму денег. Папа хвалился: теперь мы можем сказать, как некогда Петр: серебра и золота у меня нет. Вернее, теперь мы не можем сказать, как некогда Петр: серебра и золота у меня нет. Фома ответил на это: ну и сказать, как Петр: встань и ходи, вы тоже не можете. Наше богатство или богатство храма, церкви никак не может помочь. Может только Иисус Христос. И сегодня необходимо, чтобы мы заботились о духовной части нашей, о взаимоотношениях с Богом, потому что Ему важно, чтобы наше сердце принадлежало Ему. И мы видим здесь, что сколько его ни приносили, он также был хромой, нуждающийся в исцелении, хотя у него уже веры и надежды не было. Мы видим это и записанную дальше. Увидев Петра и Иоанна, он просит, надеется что-то от них получить. Но Петр и Иоанн говорят: смотрись в нас. Возможно, это говорилось к тому, что у нас нету финансов тебе помочь. Присмотрись, мы простые люди. Но Петр дальше продолжает: когда тот пристально смотрел, надеясь уже что-то получить, он говорит: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа. Назарей, встань и ходи. Мы видим, что Петр исцелил именем Иисуса Христа, верую в Иисуса Христа. Верю, что он был побуждаем Духом Святым это совершить. И он был повиновался, и это исцеление произошло. И мы видим, что это милость Божия. Милость Божия, что Бог может исцелять. Не знаю, почему этот хромой. Если мы смотрим 4 главу, 22 стих, написано, что более 40 лет он болен. Возраст уже приличный, но он не получил исцеления, когда Христос ходил. Почему не обратился, не знаю. Но сегодня Бог являет это чудо, спасает эту душу. Да, потому что мы видим, он хвалит, ходит Бога, прославляет Бога. И мы видим... 8 стих, сколько здесь глаголов: вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Вообще удивительно, вот насколько могуществен и силен Бог. Младенец, когда он начинает учиться ходить, он не сразу вскочил и побежал. Он много раз еще упадет, он будет шататься, он будет неуверен. Но этот человек, ни разу не ходя, сразу встает и начинает ходить. Как Иисус Христос, больной, слепой от рождения, исцелив его, он сразу стал видеть. Очень интересно и могущество, насколько Божие проявляется, мы видим вот здесь записано. Да, и сегодня Бог также силен исцелять и восстанавливать и воскрешать. И он воскрешает к жизни вечной человека в духовном плане. И весь народ, мы видим, видел его ходящим и хвалящим Бога. Это было свидетельство. Это было свидетельство могущества, это было свидетельство милости Божией, это было свидетельство, что и вам, который хромает всю жизнь, Бог силен исцелять. И сегодня написано, что свергните с себя запинающий вас грех, да? Отдайте Христу, и Он исцелит. Сегодня приходите ко Христу, сегодня с верою взирайте на Него, и Он силен исцелять. Да благословит нас Господь, уповать на Бога, не на свои силы, и Он силен исцелять, Он силен являть чудо могущества во всех делах. Тогда, когда мы к Нему обращаемся, Он это делает. Все, что нам нужно сегодня, это доверяться Ему. А если у нас нет веры, Ну, надо так и сказать: Господи, прости. Но никак не могу вот совладать с тем, что довериться Тебе. Помоги мне, укрепи меня верою в Тебя. Да прославится в этом Бог, ибо силен Он укреплять, восстанавливать, исцелять и воскрешать для жизни вечной. Аминь.